Самое длинное слово Марка Твена. Знаменитый юморист почему-то очень охотно касался в своих произведениях различных особенностей именно немецкого языка. Он возвращался к ним неоднократно. Как известно, язык этот обладает способностью образовывать сложные слова, подобные нашим «фарфор-трест» или «Ленинград-уголь». В немецких военных книгах, например, то и дело натыкаешься на такие термины, как «вермахт» – оружие плюс сила равно армия, «панцер» – «шиф», «броня» плюс корабль равно броненосец, «флуг» – «цойг», «полет» плюс снаряд равно самолет и тому подобное. Между этими терминами и нашими обычными сложными словами есть разница. Те мы образовываем обязательно при помощи соединительной гласной «о» или «е» – «сам-о-лёд», «земле-роб», и, надо сказать, прибегаем к ним без особой охоты. Немцы же, как и англичане, хотя и могут применять в таких случаях вместо соединительного согласного суффикс родительного падежа «с» – «рейс-вер», «кригс-гефангене», нередко обходятся без него – а используют они такой способ словопроизводства буквально на каждом шагу. Правда, это свойственно, как мы видели, и китайскому языку. Но если в Китае или в Англии допускается образование по этому способу слов из двух, много из трех корней, то немецкому языку никаких границ в этом смысле не положено. Сравнительно недлинные односложные и двусложные слова, как намагниченные, притягиваются друг к другу и соединяются в единое целое без каких-либо заклепок, изменений. В русском языке «сам» плюс «ходить» равно «самоход». В немецком языке «небель» плюс «верфер» – «небельверфер». «Туман» плюс «метатель» равно «дымовой завещик». В русском языке «земля» плюс «трясение» равно «землетрясение». В немецком языке «воль» плюс «бефинден» равно «вольбефинден», «хорошо» плюс «пребывать» равно «здоровье». В русском языке «язык» плюс «знание» равно «языкознание». В немецком языке «фогель» плюс «фенгер» равно «фогельфенгер», «птица» плюс «ловец» равно «птицелов». И если у нас каждое такое многосложное слово выглядит как сравнительно редкое отклонение от нормы, лишь в переводах с древних языков то и дело попадаются розаперсты и пестросандальные богини, то в Германии они не смущают никого. Вот почему в «Войне и мире» у Льва Толстого старый князь Болконский, посмеиваясь над бездарным австрийским военным советом, по-немецки «гофкригсрат» от слов «гоф» – «двор», «крик» – «война» и «рат» – «совет». По праву называет его «гофкриг зурст шнапс ратом». Такого слова никогда не было в немецких словарях. Но любой немец, услышав его, прекрасно бы понял, что оно означает. «Гоф плюс крикс плюс вурст плюс шнапс плюс рат» – придворный военно-колбасно-водочный совет. В длиннейшем слове этом нет ровно ничего непозволительного с точки зрения правил немецкой грамматики. Она знает слова и того длиннее. Филателисты могут найти в старых каталогах немецкую марку, выпущенную когда-то в память путешествия последнего кайзера Вильгельма II в Иерусалим. Она называлась так. «Кайзер Вильгельм и Иерусалим срайзе гедехт низбриф картен постмарке». А один советский языковед в своей книжке о языке упоминает о немецкой надписи, которую он читал на дверях одной из комнат какого-то ученого клуба. «Централь Виссеншафтлих Геллертермен Шенлебен Сбидингунген Фербесерунг Саус Шустреф Пункт Классе». Это слово, вероятно, было придумано в шутку, но построено-то оно было по всем правилам немецкого словосложения. Означало оно примерно что-то вроде «комната комиссии по улучшению жизни ученых». Вот этой примечательной способности немецкого языка и дивится в своем рассказе американский юморист Марк Твен. В одной немецкой газете, уверяет он, я сам читал такую весьма занятную историю. Готентоты, по-немецки хотентотен, как известно, ловят в пустынях кенгуру, по-немецки бойтельратте, сумчатая крыса. Они обычно сажают их в клетки, коттер, снабженные решетчатыми крышками, латенгитер, для защиты от непогоды веттер. Благодаря замечательным правилам немецкой грамматики, все это вместе, кенгуру и клетки, получают довольно удобные названия. Латенгитер, веттеркоттер, бёйтельратте. Однажды в тех местах в городе Штраттер-Троттеле был схвачен негодяй, убивший Готентотку, мать двоих детей. Слово «коттер», по-видимому, изобретено самим Твеном. В словарях его нет. Штраттер-Троттеле в немецких сказках и поговорках легендарный город простаков, вроде нашего сказочного Пошехонья.